колесик. Ну я тебе в натуре говорю, не будь ты петушкой. Сейчас возьмем девчонок в водилки и махнем на улице, затянемся. Приехал на офис, он сегодня устал. Он сегодня все утро по мобилке орал. Разводил он лохов и на проценты сажал. Хаотично при этом он пальцами махал. Ну где же пальцы, ну где же наши пальцы?